Уже находясь под кроной, передовые отряды Яна пересеклись с отрядами Вернера. Кольцо людской армии окончательно сомкнулось вокруг центра города уже под кроной древа. Меньше чем через 5 часов после начала штурма, люди добрались до буферной зоны, отделяющей дворец и ствол древа от остальной части города. Пустое пространство длиной в 900 метров, никаких деревьев, зданий или еще чего-то. Куда ни глянь, густая трава по колено. Стефан и его саперы уже успели проверить часть этого участка. В том месте находились ямы от взрывов. Всю буферную зону обложили минами. Также с воздуха заметили несколько мертвых аспидов и наг, точнее их остатки. Если они и знал безопасную дорогу через это минное поле, то следовать ей не смогли. Квартал знати, вместе с дворцом лорда образовывали большую крепость, вмещающую в себя не одну сотню тысяч живых существ. На ее стенах и башнях уже виднелись лучники и маги аспидов, готовые палить при первой необходимости. Изредка с людской стороны звучали выстрелы, работали снайперы. Точность залпов из луков или магии на таком расстоянии оставляли желать лучшего. А вот с помощью венца инженерной мысли или мои изобретателей бессмертного оплота, бить на расстояние километра было вполне реально, пусть и не для многих. Людей, способных эффективно стрелять из подобного оружия, было по-прежнему мало. Людская армия получила небольшую передышку перед финальной схваткой. Сейчас главной задачей стало обеспечение безопасного прохода к стене для всей армии. Эффективность саперов в данном случае была ограничена дальностью стрельбы вражеских стрелков. Искать и разминировать заряды так дело нелегкое. Если еще при этом на тебя будет сыпаться дождь вражеских атак, то помереть дело недолгое. У людей был другой ответ на данную проблему. Людская армия расположилась на крышах или внутри близлежащих к открытой зоне зданий, оставив свободными все проходы. Очень скоро в них стали появляться те, для кого их освободили. Нежить, оживленные и взятые под контроль мертвецы. В городе, по которому прошлась объединенная армия Альянса, их были сотни тысяч. Некроманты приволокли сюда всех, кого смогли. Аспиды, наги, орки или редкие представители прочих рас шагали к центру города, к минному полю. Зачем рисковать живыми людьми, когда дорогу можно проложить мертвыми? Зигмунд и его братья без церемонии исполнили этот приказ. Уже погибшие несколькими часами ранее, поднятые некромантами, теперь сражались на стороне людей. Взрывы не заставили себя ждать. Уже мертвых жителей города ранило, калечило, разрывало на части взрывчатка, заложенная ими же. Зрелище уничтожаемых, мертвых собратьев не оставило защитников города равнодушными. В одних разгорелась ярость, и они стали стрелять, метать заклинания в столь ненавистных противников. Правда, этот поток длился недолго, ровно до тех пор, пока они не осознали, что бьют по своим же мертвым сородичам, а до людей доставали единицы. Другие, чье число было куда большим, испытывали совершенно иные чувства, нежели ярость, страх, подавленность, отчаяние. Вот, чем ударили люди еще до начала последнего штурма. Глава 347. Марш смерти безукоризненно продвигался вперед под аккомпанемент из взрывов, гула выпускаемых стрел и ругани аспидов на стенах. Когда армия мертвых добралась до середины буферной зоны, защитники обрушились на нее. Ведь когда мертвецы дойдут до стен, то и людская армия сможет это сделать. Остановить же мертвецов было практически невозможно. Ранение, способное убить живого, ими может быть полностью проигнорировано. Их нужно буквально разорвать на куски, чтобы заставить их остановиться. Учитывая, какая армия шагала под стены, у защитников не было никаких шансов это сделать. Они могли лишь немного замедлить их продвижение. Была и более эффективная тактика – убить некромантов, этой нежитью управляющих. Здесь ее было много, так что им в любом случае нужно находиться недалеко, чтобы не дать ей исчезнуть. Правда, просто чтобы найти их среди этого скопища, нужно было постараться. Ну а если повезло найти, то нужно еще убить. Бросать с мечами наголо сквозь море мертвецов – затея самоубийц. Остаются только дистанционные атаки. От них те могут закрыться собственной нежитью, либо их прикроет их союзник. В альянсе некромантов, как правило, сопровождали товарищи, которые и дают ему первые трупы и защищают в подобных ситуациях. Зигмунд был исключением, из-за наличия рыцаря смерти. Тем не менее, он и сам во время боя старался держаться своей команды, сформированной еще до турнира и вступления в оплот. Медленно, но верно гонимая некромантами нежить подобралась к стенам. Последние полсотни метров стали самым большим испытанием. Там аспиды били от души, а энергия от их атак ни капли не рассеивалась. Мертвецов буквально крошили под стенами, хотя в конце концов они лишь отсрочили неизбежное. «Трубите в рог», — приказал Анзар, зависнув в воздухе. По городу разнесся мощный, глубокий звук боевого рога, команда к началу атаки. Людская армия рванула вперед. Все они были перерожденными, чей уровень превосходил 70-й. Преодолеть километр для них меньше, чем за минуту труда не составит. Про тех, чей уровень подходил к сотому или там остановился, и говорить не стоило. Они летели впереди, стараясь заблокировать как можно больше вражеских стрел и заклинаний. Защитники еще не успели закончить с нежитью, как им пришлось переключиться на людей, стремительно приближающихся к их крепости в смертоносном рывке. Осада перерожденных совсем не похожа на осаду обычных людей. Пусть свободно летать в их армии может лишь небольшая часть. Почти все в ней способны без лестницы посторонней помощи взобраться на стену крепости Аспидов, чья высота едва дотягивала до дюжины метров. Под прикрытием сильнейших воинов Альянса, армия без больших потерь добралась до стен крепости, и начался настоящий штурм. Люди без труда запрыгивали на стены, где закипела мясорубка. Где-то люди и вовсе воспользовались магией и проломили, либо обрушили стену. Тут показались и адепты Аспидов. Трое из них, генералы, уже знакомые людям. В крепости осталось всего 6 адептов, против более чем 20 у противника. Но на бой все равно вышли лишь трое. На каждого из них насело минимум по 2 адепта людей, остальные же помогали армии продвигаться вглубь крепости, к древу. Анзар наблюдал за развернувшимся сражением, паря в нескольких десятках метров над стеной. В бой он не вступал, лишь пару раз убил тех, кто решил выцепить момент и подбить, по их мнению, отвлекшегося противника. Он ждал того, что приберег король Аспидов для последнего боя. Это должно быть нечто масштабное, по-другому ему просто не победить. А значит, ответом на этот козырь должен стать сам Анзар, универсальное оружие их армии. Еще 4 адептов, в сопровождении 1-2 сотников, уже находились в крепости, но не принимали непосредственного участия в сражении. Резерв, готовый выдвинуться при первой необходимости. Вряд ли аспиды подготовили 1 меру противодействия вражеской армии. Должны быть те, кто при необходимости сможет отправиться туда сразу. Мужчина чувствовал 3 адептов, находившихся во дворце короля Хаскана. Тех, кто еще не принял участие в сражении. Причудливая конструкция из живой древесины и камня опоясывала основание гигантского древа. В центре явно выделялось большое помещение, где наверняка проходили собрания аристократии и располагался тронный зал короля. Дворец пестрел зеленью, что теперь очень контрастировало со зрелищем открывавшимся, стоило только приподнять голову. Сожженная крона древа все еще тлела. Временами с нее падали обезображенные тела умерших виверн и аспидов, а порой и целые ветви, что при их габаритах можно назвать стихийным бедствием. Король, его отпрыск и тесть, вместе с элитным отрядом находились внутри крепости. Такой вывод сделал Анзар на основе своих ощущений. Им бы сейчас находиться на поле сражения, где люди просто вырезали аспидов, без всякой надежды для последних на победу. Там, где дрались адепты аспидов, их генералы, по-прежнему оставалось какое-то сопротивление. Там же, где их не было, началась настоящая бойня. Не прошло и получаса ожесточенных боев, как люди оставили за собой половину квартала аристократии. Тогда по полю боя разнесся протяжный, дикий, нечеловеческий рев. Сразу в нескольких местах из-под земли на поверхность выбрались десятки подземников зверей, разных габаритов и уровня силы. Самый сильный, на уровне адепта. «Все назад!» — взревел Раймонд, как только в поле его зрения показалось сразу 7 зверей. По их ауре, покрасневшим от ярости глазам и поведению, сразу было понятно. Накачали их так, что умрут и не почувствуют. Мужчина широко расставил ноги и вытянул вперед обе руки. Направил свою особенность на одурманенных зверей. Не сдерживаясь, насел на них в полную силу. Зверей преклонило вниз внезапно абсурдно увеличившаяся сила тяжести. Улица у них под ногами вся растрескалась. Почти половина в итоге просто легла на землю. Вот только один по-прежнему стоял и не сводил взгляд с Раймонда. Здоровая тварь от хвоста до кончика рога на морде не меньше 10 метров. 3 пары ног поддерживали многотонную тушу и позволяли ей передвигаться. По всей сине и бокам росли пластины, явно не для красоты. Голова сплюснутая, на задней части рос костный панцирь, защищающий шею. Зубов этой твари Раймонд увидеть не сумел, но сомнений не было, если вцепиться, перекусит пополам. Сомнений не было, этот живой танк находился на уровне адепта. Копейщик чувствовал тяжелую ауру взбешенного существа, который вот-вот впадет в полное неистовство из-за наглеца, посмевшего воспрепятствовать его продвижению. Да и они находились на поле боя. Запах крови и горелой плоти уже успел распространиться по району. Один такой обезумевший зверь может забрать с собой в могилу целый отряд в прямом столкновении. Про разрозненные группы и говорить нечего. Поэтому Раймонд их не отпускал, давил изо всей силы, в ожидании помощи. Только вот адепт-зверь не собирался спокойно ждать, пока сюда прибудет его смерть, и сделал шаг вперед, затем второй, третий. В лицо твари полетели заклинания и стрелы его соратников. Все было как горохом об стену. Они долбили живой танк, чей главный метод сражения, судя по виду, врезаться во врага и насадить его на свой рог. «Бейте остальных», — приказал Раймонд и подал знак товарищу. Тот понял, чего от него хотят. Из разгрузки показалась пара таблеток, которые он дал Раймонду. Стимуляторы экстренного назначения, по факту перемолотые в порошок ядра монстров, наполненные маной, которая быстро поглощается энергетической сетью. Побочных эффектов у этой штуки хватает, и в какой-нибудь цивилизованной западной армии такие средства принимать было бы запрещено. Благо в армии Анзара во время боя можно жрать все, пока на своих не кидаешься. Раймонд зарычал зверем, почувствовав прилив сил. Глаза мужчины едва заметно засветились белым светом. Земля под ногами монстра-адепта просела, а сам он остановился. «Отходите подальше. Долго я их не удержу», — предупредил Раймонд. Один из его людей обвязал веревку вокруг его пояса. Раймонд был обладателем мощной особенности, которую можно было использовать множеством способов. Подобная ситуация у них происходит не впервые. Знают, как действовать. Тем временем, остальные звери, давление на которых ослабло из-за сосредоточенности Раймонда на вожаке, тоже начали двигаться. Тем более, остальные члены отряда Раймонда, да и прибывшие на подмогу люди быстро смекнули, как обстоят дела. Монстры сильнее обычных существ, просто из-за своих габаритов, и удерживать их намного сложнее. Каким бы уникумом ни был повелитель гравитации, против законов природы не попрешь. Люди успели убить двоих, когда силы Раймонда оставили его. Зверь-адепт рванул вперед так резко, что соратники мужчины еле успели отдернуть его за веревку. Рог твари прошел в паре сантиметров от головы человека. Остановиться тварь то ли не смогла, то ли не захотела, поэтому просто врезалась в ближайшее здание, которое таких нагрузок выдержать не смогло. Остальные звери тоже не дали людям продохнуть. Взбешенные окружающей обстановкой и полученными ранами, без возможности ответить, они перли на людей, источая непомерную жажду крови. Пусть они были ранены, они по-прежнему оставались магическими зверьми, близкими или достигшими сотого уровня. Пока между людьми и зверьми развязался бой не на жизнь, а на смерть, один из товарищей Раймонда опустился рядом с ним и подхватил того под руку. Сам встать мужчина после такого истощения не сможет. За спиной у них все загрохотало. Обрушившийся дом только больше взбесил монстра-адепта. Хотя куда уж больше, Раймонд заметил, как тварь смотрит на него полными ярости глазами. Если кто-то вам скажет, что все крупные, априори медлительны, можете смело слать его на три буквы. Рывок твари был еще быстрее предыдущего. В воздух они подняться не успеют. Смерть уже замаячила на горизонте, как тварь неожиданно взывала и была отброшена в сторону, влетев в стену рядом со своей целью. Когда друг поднял Раймонда в воздух, тот сумел увидеть причину случившегося. Из бока твари торчал гигантский металлический штырь. После нескольких секунд ее проткнул еще один снаряд. На место прибыл металлический лорд. За его спиной в воздухе висели еще три подобных металлических штыря. Полностью состоящие из металла, они были очень тяжелыми и заточенными с обоих краев. Весили они больше центнера, и только Свейн благодаря своей особенности мог ими пользоваться. Против крупных существ они подходили идеально. Из-за большой массы и заточки они могли пробить любую броню, а через простых зверей с легкой шкурой могли и вовсе насквозь пройти. Монстр-адепт поборолся какое-то время. Свейну пришлось вогнать в него весь свой арсенал и поворочить внутри, чтобы тварь сдохла. Прибывший с ним отряд помог добить оставшихся в этом районе зверей. Неожиданная атака магических зверей смогла замедлить продвижение людей, но в конечном счете существенного урона не нанесла. После двух часов сражения и смерти всех генералов Аспидов квартал аристократии был почти под полным их контролем. Люди уже готовились идти на приступ дворца, когда этот самый дворец с оглушительным грохотом взорвался, накрывая весь квартал знати фиолетовым дымом. Глава 348. Близлежащая к дворцу часть квартала знати была поглощена фиолетовым дымом мгновенно. Облако быстро распространялось дальше, до тех пор, пока в дело не вступил Анзар. Главнокомандующий армии Альянса задействовал ману из семени мира и направил ее на создание воздушного потока, отгоняющего явно не безвредный дым обратно. Как и ожидал Анзар, довольно скоро созданный им ветер столкнулся с чем-то, что гонит дым дальше от разрушенного дворца. Поток был сильным. Он выдавал огромный объем маны из семени мира, и все же ему с трудом удавалось двигать ядовитый дым обратно. Это значило, что среди тех, кто пытается разогнать яд на как можно большее расстояние, есть хотя бы один, владеющий искрой ветра. Пока Анзар занимался сдерживанием ядовитого облака, люди внизу старались отойти от него подальше и помочь выбраться тем, кому не повезло в нем оказаться. Даже по самым оптимистичным прогнозам, накрыло минимум треть людской армии. Целые отряды вылетали из дыма, используя все свои силы для увеличения скорости. Одного цвета этого дыма было достаточно, чтобы понять, ничего хорошего от него ждать не стоит. Действовал яд быстро, самые слабые среди пораженных из дыма сами выбраться не смогли, им помогали товарищи посильнее. Сильные маги ветра, способные оттолкнуть от себя ядовитый дым, отправлялись на поиски тех, кто по тем или иным причинам не смог выбраться. Целители на поле боя заработали в полную силу. Яд был смертельным. Данный факт выяснился довольно быстро. Первые погибшие не заставили себя ждать. У тех, кто вдохнул больше всех или кто попросту был слабее, начиналось обильное кровотечение. Свертываемость крови нарушалась и быстро повреждались внутренние органы. У полевых целителей начался настоящий ад. Времени вести больных до полевого госпиталя не было. Яд действовал слишком быстро. Антидота у них не было, а универсальный, сделанный еще Элимом, помогал не так эффективно, как хотелось бы, доставляя при этом немалые страдания его принявшим. Анзар зарычал от натуги. «Магов огня ко мне!» — обратился мужчина к телепату. Воздух в городе сошел с ума. Облако ядовитого дыма, гонимое ветром со всех сторон, начало собираться в одном месте. Гигантский шар стал формироваться перед парящим в воздухе Анзаром. Ему было не под силу сдерживать этот ядовитый туман, не давая распространиться на такой большой территории. Аспидам же во дворце требовалось лишь защищать небольшой клочок пространства. Условия неравные, поэтому Анзар просто решил избавиться от большей части яда самым старым и проверенным методом. К нему стали слетаться высокоуровневые маги огня. Среди их числа оказалась и Ирен, поэтому о силе огня не стоит беспокоиться. Нужно было лишь собрать весь чертов яд в одном месте. Анзар взмок от натуги. Линии синей энергии можно было разглядеть невооруженным глазом у него под кожей, как и их концы, выходящие из кончиков его пальцев и растворявшихся в воздухе. Медальон на его шее был раскрыт и позволял пользоваться хранящейся внутри маной. «Готовьтесь!» — прокряхтел Анзар. Облако ядовитого тумана сконцентрировалось на небольшой площади и стало темно-фиолетовым, почти черным. «Полите!» Окружившие его маги призвали море огня, чтобы сжечь эту заразу. Когда дым рассеялся, то ничего уже не было. Конечно, извести весь яд таким грубым методом не получится, но львиную его долю они смогли уничтожить. «Пхит, сколько адептов у нас еще в строю?» 9, ответил телепат. «Всех ко мне», — приказал Анзар, «и пусть Кастор будет готов явиться ко мне по первому зову». Через минуту все 9 адептов и около 40 сотников вместе с 1000 сильнейших оставшихся в строю воинов направились к месту, откуда доносилась аура короля и его свиты. В руинах дворца обнаружился проход, ведущий вниз, под дерево. Аспиды во главе с принцем и королем перекрыли проход вниз. Простое численное преимущество не дало бы здесь никакого преимущества. Анзар остановил свой отряд. Верхушку необходимо взять живой. Возможно, у них есть противоядие. Либо его знает дух, высказался один. Либо дух, согласился Анзар. Взять живым адепта очень трудно. Тем не менее, с ними был Анзар, и число адептов на стороне людей было втрое большим. Первые потери понес отряд аспидов. Федор сделал быстрый выстрел из своего лука. Бой в замкнутом пространстве всегда проходит быстро. Меньше пространства, меньше возможностей для маневра или уклонения. Соответственно, ранение происходит чаще и смерть наступает быстрее. Аспиды сражались за свою жизнь отчаянно, а напавшие на них люди с еще свежей яростью, вызванной припрятанным аспидами тузом в рукаве. Сейчас у каждого был товарищ, который лежал где-нибудь в квартале знати, боролся с попавшим в его организм ядом. Выполнить приказ Анзара в таких условиях было невероятно сложной задачей. Разъяренный Артем, окутанный красными молниями, разрубил принца Хаскана своим исполинским мечом почти надвое. Короля пленили Настя на пару со Свейном. С его зятем разбирался лично Анзар. Тот неожиданно оказался обладателем двух искр, ветра и звука. Очень опасное сочетание, особенно в стесненных условиях. Следы от этого сражения Анзар будет носить на теле еще очень долго. В конце концов он заморозил старому Аспиду руки и избил до полусмерти. Вся королевская гвардия была перебита. Кровь ручьями стекала вниз по тоннелям, где они прошло сражение. В живых осталось лишь три Аспида. Король, его супруга и тесть. Один, иди за духом, спроси, знает ли он про яд. Остальные, позовите Кастора и уйдите отсюда. Анзар огляделся. Окружавшие его бойцы не спешили уходить. Живо! Проревел главнокомандующий Альянса. Повторный приказ возымел эффект. Скоро место битвы опустело. Спрошу один раз, произнес Анзар на диалекте Хаскана, как создать антидот для яда. У вас он есть, я знаю. Короли слишком тщеславны, чтобы так просто отдать свою жизнь. Король, как и предполагалось, послал его куда подальше. Его тесть был в слишком плачевном состоянии, чтобы огрызаться. К этому моменту в тоннеле показался Кастор. В его руке был чемодан с инструментами, принадлежащих верховному главнокомандующему Альянса. Не так давно он ими уже пользовался, после неудачного покушения на его жизнь. «Как хотите», — произнес Анзар, беря в руки свои инструменты. Он не собирался пытать короля или тестя. Нет, своей целью он выбрал королеву. Полные боли и агонии крики наполнили тоннель. Он бы смог выпытать ответ у любого из этой троицы, просто так ответ он достанет быстрее. Первым сдался отец королевы, не смог смотреть на страдания дочки. Выложил все на корню и дал Кастору покопаться в своей голове. Анзар оказался прав. Правящая верхушка всегда имеет запасной план. Яд не должен был добраться до них, благодаря защите духа, но кто знает, как обернется ситуация. Всякое бывает. У нас есть ингредиенты для противоядия? Да. Недостающие можно найти в городе, ответил Кастор. Тогда не теряй время и иди расскажи целителям, что нужно делать. Здесь я закончу сам. Кастор рванул наружу. Анзар же без всякой жалости добил правителей Хаскана. Затем извлек все искры. Итого получилось 5, вместе с извлеченной из тела принца. Закончив с аспидами, мужчина спустился вниз, где один разговаривал с духом. Заметив Анзара, существо, выглядящее как мальчик, сделанное из ветвей гибкого дерева, нахмурился. Свет в его глазах потемнел. «Ты сжег древо!» — прокричал дух тоненьким голоском. Ростом он был цел ладонь Анзара, поэтому мужчина мог полностью его разглядеть, даже когда тот парил у него прямо перед лицом. «Оно бы все ровно погибло!» «Ты этого не знаешь!» — прокричал дух. «Знаю! Это древо питается энергией семени. Без него эта махина загнется за пару недель. Поэтому не ори мне на ухо!» Дух, кажется, от такой наглости потерял способность говорить. Король Хаскана обращался к нему как к божеству, а этот человек не проявил ни капли уважения. «Ты монстр, убийца, ты не пощадил никого», — продолжил выказывать негодование дух. Анзар еще раз осмотрел духа. Он думал, что раз этот дух согласился не помогать защитникам, выбрав тем самым жизнь, то он уже достаточно развился интеллектуально. Видимо, он ошибся. «А жители этого королевства, по-твоему, цветы выращивали? Они такие же убийцы, как и мы. Просто они оказались слабее. Так это работает. Но ты заставил их страдать. Пытал их. Ты чудовище!» Брат собирателя душ вздохнул. Не это он ожидал увидеть. «Ты еще не привязал его один?» Хорст покачал головой. «Хорошо». Анзар раскрыл ладонь под духом и сотни мелких символов сковали крохотное тельце. «Ты все верно сказал. Я – чудовище. А ты, мелкая крыса, нарушил данное мне слово». «Как нарушил?» – взмолился маленький дух. «Я не сражался с вами, но ты помог им. Укрыл их от яда, от которого сейчас страдает половина моих людей. Да и откуда у этого королевства такие технологии? Этот яд дал им ты. Ты правда надеялся, что после всего этого я заберу тебя на поверхность?» Мужчина начал медленно сжимать кулак. Дерево, может, и не было полностью уничтожено, но порядком пострадало. Дух же черпал в нем силу. Сейчас у него силенок поубавилось, и Анзар, знающий систему и то, как функционируют духи, мог без труда с ним совладать. «Прощай, глупый дух». Кулак мужчины сжался окончательно. Вместе с ним сжалась и печать, окутавшая духа, тем самым убив его. Осталось лишь крохотное ядро его физического воплощения. От него все ровно не было бы пользы, нарушил молчание один. «ТЦ, извини, нужно было сначала спросить тебя. Пусть этот дух и был глупым, он по-прежнему оставался достаточно сильным. Привяжи его к себе один, то смог бы стать намного сильнее. Хотя этот дух требовал бы больших затрат на себя. Он был слишком молод и имел искаженное восприятие реальности из-за отношения жителей города. Ничего, как я и сказал, вреда от него бы было больше, чем пользы. Анзар передал оставшиеся после смерти духа Одину. Ну хотя бы сущность духа у тебя есть. Сможешь усилить кого-нибудь из имеющихся. Мужчина на мгновение увидел силуэты духов, привязанных к искре Одина. Все они хотели бы получить сущность этого духа и стать сильнее. Хорст улыбнулся, когда услышал голоса своих духов, уговаривающих его отдать ресурс именно им. Ладно, нужно достать семя и возвращаться. Глава 349. Хорст невольно напрягся, когда почувствовал исходящие от командира волны энергии. Среди людей было не так много ее обладателей и особой известностью они не отличались. Зато другие пользователи данной сущности были хорошо известны всему человечеству. Демоны. В своей руке Анзар держал огромное количество энергии разрушения. «Тебе будет лучше отойти», — предупредил мужчина. Один не стал спорить и встал у входа. Сейчас ударом правой руки Анзар мог разнести, пожалуй, целое здание. Главнокомандующий армией Альянса встал рядом со стеной жилища духа. Проход к нему шел под землей, но само пространство располагалось внутри древа, можно сказать, в коре. Ему нужно было попасть в центр. Анзар с широкого размаха ударил по дереву, выпуская накопленную внутри энергию разрушения. За ударом не последовало ни треска, ни взрыва, ни шума ломающегося дерева. Несколько метров крепкой древесины просто исчезли, были полностью уничтожены без малейших следов своего существования. «Это займет больше времени, чем я думал», — произнес Анзар. Медальон на его шее слегка приоткрылся. Мана потекла по телу, а с помощью найденной братом системы символов, мужчина преобразовывал ее в энергию разрушения. Пройдя несколько метров в созданном предыдущим ударом тоннеле, он нанес очередной удар, сильнее предыдущего. Очередной кусок, плотный и крепкий как камень древесины, просто испарился. Стоящий у входа в жилище духа Хорст с толикой страха поглядывал в созданный его командиром тоннель. Анзар получил человеческое тело от владычицы Жакра после битвы на Тибетском Нагорье. Теперь он ел, веселился и проливал свою кровь вместе с ними, возможно даже больше остальных. Из-за этого многие начинают забывать, кто он глубоко внутри. Тот, кто сам сделал себе душу, и тот, кто тысячелетия наблюдал и участвовал в самых кровопролитных сражениях. Бестелесный осколок сознания, ставший духом, а затем сумевший обрести тело из плоти и крови. Монстр. Каждый его удар с использованием энергии разрушения заставлял бежать мурашки по телу Одина. То, с каким мастерством тот пользовался ею, заставляло вспоминать, кто он такой. Прибывший на их планету динотериец, как и последовавшие за ним демоны, с помощью своей силы, могли рушить скалы, разламывать землю и в целом были способны учинить огромные разрушения. Их энергия разрушения внушала уважение, но как бы они ни старались, они не могли повторить то, что сейчас делал Анзар. Полное уничтожение. Часть пространства будто попросту исчезала, будто и не было ее никогда. Ни осколков, ни пепла, ни каких-либо других остатков. Анзар люто ненавидел демонов и самолично убил каждого их аристократа, прибывшего на планету. Тем не менее он пользовался их же сущностью куда лучше, чем сами демоны. Проходя дальше, Анзар отчетливо ощущал приближение к мощному источнику маны. И вот, после очередного освобождения близлежащего пространства, его будто обдало жаром. Концентрация маны мгновенно увеличилась в разы. Темный тоннель, пробитый им в стволе гигантского древа, стал освещен одним единственным источником света, настолько крохотным и ярким, что увидеть его глазами было попросту невозможно. Все так же прислушиваясь к своим ощущениям, мужчина достал из кармана кулон, такой же, как висел у него на шее, и двинулся за семенем мира, вторым в людском владении. Свет исчез лишь после того, как Анзар при помощи магии поместил семя мира в кулон. На этом чуде магической природы не было ни малейшего повреждения после контакта с энергией разрушения брата-собирателя душ. «Достал?» – спросил Хорст, когда командир показался из тоннеля. Одноглазый отчетливо почувствовал резкий поток маны, продлившийся не больше пары секунд. «Достал», — ответил Анзар, демонстрируя другу кулон в своей руке. «И ради этого мы уничтожили целое государство?» «Да, Хорст, ради крохотной вещицы в этом кулоне мы уничтожили целое государство. Пойдем, я должен узнать, во сколько жизней она нам обошлась». Одноглазый покачал головой, После того, как пропустил Анзора вперед, его друг был хорошим командиром, но очень требовательным к самому себе, тяжело воспринимал потери. В этом плане он, пожалуй, был самым обычным человеком, а в этот раз потери определенно будут самыми большими за всю историю существования Альянса, собственно, как и за всю историю командования Анзора. Когда они выбрались на руины дворца, до Анзора добрался запах, который он узнал моментально. Запах места сражения, которое уже закончилось. Запах крови, пота, боли и смерти, блуждающий среди раненых, подыскивающий тех, кого можно забрать с собой на тот свет. На Агисове, где Анзор частенько перехватывал контроль над телом Уэлима, он смог лично прочувствовать все его грани. Отвратный запах, от которого мужчине резко поплохело. Потери будут измерять тысячами. Учитывая, скольких жителей и воинов Хаскана они убили в городе, такой результат можно считать превосходным, особенно если делать подсчет в процентном соотношении. Анзор и сам хорошо это знал, однако легче от этого не становилось. В любом случае, выполняя его приказы, погибли тысячи людей. На нем лежит ответственность за их смерти, и ему придется жить с вопросами к самому себе. Мог ли он спланировать нападение лучше? Мог ли он предугадать взрыв дворца? Мог ли он сохранить жизнь большему количеству своих людей? Подобных вопросов сейчас было множество в его голове, и от них ему становилось еще хуже. В какой-то момент он потерял контроль над собственным полетом. Хорст быстро подхватил его. «Тебе надо отдохнуть», — констатировал Одноглазый. Пусть маны в теле Анзора было достаточное количество и магическое истощение ему не грозило, он пропустил через свое тело огромное ее количество, что также не лучшим образом сказалось на его состоянии. Один помог командиру добраться до полевого лагеря. Люди постарались выйти из квартала знати, где, несмотря на усилия Анзора, в воздухе находились остатки яда. Пусть они не могли убить, дышать таким воздухом все равно не стоит. Вся буферная зона, отделяющая квартал знати от остального города, была занята людьми. Треть из них в данный момент лежала либо на импровизированных кроватях, собранных из всего, что попало под руку, либо просто на земле. Большей части уже успели дать антидот от яда, и они в данный момент давали своему телу восстановиться. Целители обхаживали все это море раненых и помогали, если кому-то становилось слишком плохо. Изредка давали еще одну порцию антидота. Всех раненых не ядом, а более привычным способом, отвезли на глайдерах в осадный лагерь, где имелись более-менее оборудованные операционные. Критических оперировали прямо тут, в их мобильных операционных. Чудо, которое Лев заставил построить отдел разработок. Полностью оборудованные операционные, только с глайдерами вместо пола. В случае, если проход был слишком мал, операционная могла разделиться. В общем, штука полезная и относительно приспособленная для полевых условий. Хорст усадил Анзора на стул в палатке, где лежали отравленные адепты, кивнул своему собрату по цеху, Рудольфу, и ушел. Дел сейчас в лагере было достаточно, особенно для адепта. Рудольф сразу же пошел заниматься своим новым пациентом. Анзор отмахнулся от его маленьких духов. «Я в порядке. Просто устал. Занимайся другими, Рудольф. Твои духи нужны другим. Выглядишь ты правда паршиво, Анзор», — прокряхтел Кнут. Норвежец лежал на импровизированном ложе, на боку, повернувшись лицом к прибывшему командиру. Бледный, как лист бумаги из-за кровопотери, вызванной вдыханием яда. На плече у него, как и всех остальных в палате, сидел один из духов целителей Рудольфа. «Это ты мне будешь говорить?» — спросил с кривой усмешкой Анзор. Пока он отвлекся, один из духов Рудольфа сел ему на плечо. На этом мужчина сдался и перестал отмахиваться от помощи. Удовлетворенный Рудольф отправился к другим больным. Количество его духов изрядно увеличилось, как и их сила. Он был одним из немногих, кто был способен эффективно помогать большому количеству высокоуровневых перерожденных или адептов. Именно по этой причине все адепты и немалая часть сотников отдыхала в зоне действия духов Рудольфа. Анзор пробежался по кроватям в палате. Первой в глаза бросилась ярко-красная прядь волос у льва. Целитель лежал, как и подавляющее большинство здесь, без сознания. Рядом с ним лежал Ладен, а следующим Ян. Мужчину била мелкая дрожь, и рядом с ним было целых три светлячка помощника Рудольфа. Недалеко Анзор заметил и других членов его группы. У них тоже было по нескольку светлячков. Отряд Яна был ближе всех к дворцу. Их накрыло сразу и ядом, и летящими обломками, — объяснил Кнут. Главнокомандующий Альянса тяжело вздохнул и откинулся на спинку своего стула. Цифра в его голове, отражающая потери, с каждой секундой росла. кто-то потерялся в дыму и не смог выйти, кого-то убило или ранило взрывом, а кто-то просто не дожил до противоядия. А ведь еще были те, кто погиб непосредственно в самих боях. Анзара замутила, когда цифра предполагаемых потерь стала пятизначной. Мужчина приставил кулак к губам, когда к горлу подкатило. «Я уже говорил, что выглядишь ты дерьмово». «Да», — не сразу ответил Анзар. «Ты достал семя?» Вместо ответа, мужчина показал ему медальон в руке, так чтобы Кнут смог увидеть второй у него на шее. Норвежец облегченно выдохнул. Они точно знали, что семя должно быть тут. Только вот сомнения у многих все ровно были. Теперь же, когда второе семя у Анзара, можно было точно сказать. Осада прошла не зря. «Говорили тебе, какие у нас сейчас потери?» — спросил после паузы Анзар. «Я не знаю, Анзар, даже примерно», — ответил норвежец. «Честно», — добавил он, завидев взгляд собеседника. «Главнокомандующий Альянса очень тяжело переносил потери среди своих. Это знали все, кто был с ним знаком хотя бы отчасти. Больше они не говорили». Кнут через какое-то время тоже заснул. Сам Анзар прекратил попытки узнать число погибших. Он узнает их потом, итоговую цифру сразу. Так будет проще. Не придется слушать, как эта цифра увеличивается. С такими мыслями мужчина сам погрузился в сон. У него, во всех смыслах, был тяжелый день. Глава 350. После взятия Дусмара, весь осадный лагерь перекочевал внутрь города. Было решено основать здесь людскую базу. Место было более чем подходящее. Руины огромного города станут хорошим фундаментом для людского поселения. Строительных материалов здесь более чем достаточно. Гигантское древо уже начали распиливать по кусочкам. Именно по кусочкам, потому что люди банально не способны срубить все дерево сразу, да и в таком случае оно при падении разнесет добрую четверть города. Спаленные Анзаром части быстро отделили от сохранившейся древесины. После боя отряды зачистки во главе с охотниками и сенсорами нашли и уничтожили последние остатки жителей столицы и армии Хаскана, умудрявшихся до этого момента прятаться. Трупы уроженцев Хаскана люди сожгли. Тела же погибших из числа людской армии быстро нашли и отправили на поверхность, чтобы похоронить их там. Для перерожденных сделать так, чтобы тело не подверглось за время перевозки разложению, не такое уж большое дело. Сопровождение выделили соответствующие, 5 адептов, чтобы по дороге с телами ничего не случилось. «Итого у нас 7834 погибших», — озвучил итоговую цифру Лев. Главы Альянса собрались спустя 3 дня после осады, чтобы обсудить их достижения, потери, разделить добычу и наметить следующую цель. К этому времени все они успели залечить свои раны достаточно, чтобы нормально передвигаться и ясно мыслить. В помещении, где они собрались, резиденции одного из погибших лордов Хаскана, повисла гробовая тишина. Таких огромных потерь в подземелье у них еще никогда не было. Внимание присутствующих сосредоточилось на Анзаре. Он был главным, и он был в большей степени ответственен за это. Все ждали, пока их командир в этой войне что-нибудь скажет. «Знаете, я помню многих командиров и генералов», — произнес Анзар после долгого молчания, — «что у демонов, что у святош, все они в такие моменты начинали говорить про великие цели, жертву, принесенную погибшими во славу их грандиозных и, несомненно, важных планов. Я не буду вам такого говорить, потому что это полная чушь. Нет у нас никакой великой цели. Мы за последние 2 года истребили большую часть подземного государства под названием Хаскан. Первыми напали и без жалости вырезали поселение за поселением. На это у нас есть одна причина. Всего одна, и нет в ней ничего великого и грандиозного. Мы просто хотим жить. А по-настоящему жить в этом мире могут только сильные». Добытое семя мира, мужчина показал второй кулон, слегка приоткрыв его, чтобы все остальные смогли почувствовать исходящую изнутри силу, поможет нам стать чуточку сильнее и ускорит темпы человеческого развития. Речь Анзара определенно не была воодушевляющей, скорее уж наоборот. Зато она была честной. «Вы все знаете, кто сейчас обитает у нас на планете?» — продолжил Анзар. «Жакра, бог. В его власти истребить всю нашу цивилизацию всего за несколько дней, и мы ничего не сможем ему противопоставить. А есть еще и его госпожа, которой бог подчиняется беспрекословно. Она же вернула Элима в прошлое. Может быть, она и собрала душу Сима воедино и подарила мне новое тело. Можете не сомневаться, мы для нее просто муравьи. Ей для чего-то нужен Элим, вся наша планета лишь рычаг давления на него. Мы все просто заложники, и неизвестно, как долго мы будем ей нужны в этом качестве. Поэтому к тому моменту, Как мы перестанем быть ей нужными в этом качестве, мы должны стать достаточно сильными, чтобы стать хотя бы ее солдатами. Просто чтобы выжить. Анзар пусть и был не таким хмурым в сравнении со своим братом, был таким же реалистом. Даже если все они будут развиваться темпами роста Лима в прошлом, им не стать сильнее владычицы Жакра. Она просто не позволит этому произойти. Поэтому они должны стать достаточно сильны, чтобы просто иметь ценность в ее глазах, если отбросить их связь с Элимом. Воодушевляющие речи точно не твое, Анзар, поддел мужчину Кнут. Замечание норвежца заставило многих улыбнуться. Не первый раз Анзар напоминал им о существовании непобедимой угрозы для их планеты. Не скрывал он своей позиции от Жакра. Иноземец про себя хвалил Анзара за такое отношение к ситуации. Пытаться избавиться от влияния владычицы на данном этапе попросту глупо и опасно. Она не простит такого, даже если угроза для нее самой полностью отсутствует. Хватит одного лишь посыла. С другой стороны, стремление Анзара сделать людей достаточно сильными хотя бы для службы позволит их расе продолжать безопасно существовать и развиваться. А уж потом, через много лет, кто знает, что будет потом. «Я знаю», — согласился Анзар, — «теперь нам нужно решить, как поступить с добытым семенем мира». «А что здесь решать?» — спросил Ли Цзиньлун. «Ты сам говорил, добудем его и отнесем на поверхность, чтобы повысить концентрацию маны на планете». Как только они узнали местонахождение нового семени мира, Анзар объяснил, чем они так важны. Все известные ему причины. Одной из них стало повышение общей концентрации маны на планете. Именно поэтому две империи собирают их с планет первого и второго кругов и относят в свои основные миры, тем самым укрепляя их. Мы так и поступим. Но сделать это можно по-разному. Можно оставить лежать в каком-нибудь месте и рано или поздно там появится аномалия, вроде древа Хаскана, которая затем медленно начнет выделять еще больше маны вместе с семенем в окружающее пространство. А можно построить с его помощью храм сущности. Элим называл это так. Семя станет неотделимой частью определенной территории, на которой повысится концентрация маны и концентрация одной сущности. Мы все знаем, что мана далеко не все на пути развития. Есть еще эссенция, и ее накопить намного сложнее. Ты сказал одну сущность. Так, уточнил Зигмунд. Его рыцарь смерти сидел рядом с ним. Анзар кивком ответил на вопрос. Значит, все нераспространенные сущности в пролете, констатировал некромант. Мы должны смотреть на картину в общем. Я хочу попросить вас всех предоставить статистические данные обо всех перерожденных, состоящих в ваших организациях. Какую сущность они используют, узконаправленно ли они в ней развиваются и на каком уровне находятся. Так мы сможем принять наиболее объективное решение. Последние 8 лет Альянс сближался. Особенно сильным процесс интеграции стал наблюдать в годы войны с Хасканом. Но даже тогда главы организации имели только общие представления о силе друг друга. Анзар же просил раскрыться по полной. Бессмертный оплот будет первым, кто предоставит свои данные, чтобы не быть голословным. Включился проектор, и на экране появилась таблица с самыми распространенными сущностями бойцов бессмертного оплота. Тут были и цифры о количестве перерожденных, использующих эту сущность, и соотношение между их уровнями, в процентах. Также, как и число тех, кто узконаправленно занимался освоением своей сущности. Плюс к этому были приведены данные по используемым техникам укрепления тела, которые тоже часто требовали эссенции для развития. Все пристально изучали и запоминали увиденную информацию. К тому же каждый из присутствующих, глядя на эти цифры, смог понять, насколько могущественной организацией стал бессмертный оплот. Четверть их армии были выходцами из бессмертного оплота. По количеству высокоуровневых перерожденных организация, построенная Элимом, всегда держалась на первом месте. При Анзаре бессмертный оплот не сбавил темпов роста. Он на голову опережал не только по количеству высокоуровневых перерожденных, но теперь и по общему количеству бойцов оставил европейцев далеко позади. Только организации азиатского региона могли равняться с ним по численности. Анзар подал знак, и проектор выключился. «Надеюсь, этого хватит, чтобы убедить вас выполнить мою просьбу». Получить согласие на обнародование данных внутри Альянса у него не заняло долго времени. Присутствующие главы организации быстро согласились. Они теперь были не просто членами одного объединения, но и братьями по оружию. Война их сплотила. Былые распри забылись. Также я должен высказать еще кое-что по поводу этой затеи. Я видел только храмы сущности разрушения и света. Причину подобного вы все знаете. Они полностью соответствовали своим сущностям. Первые были местами мрачными, как правило, руины какого-нибудь поселения, вторые были светлыми и располагались повыше. В общем, храм будет эффективнее создать в месте, где уже распространена его сущность. У нас на планете это территории духов. Данный фактор также нужно будет учесть при выборе. Последнее условие сужало круг выбора еще сильнее. Больше всего были распространены сущности стихии и сущности, используемыми воинами в ближнем бою. Анзар был абсолютно уверен, что выбор падет на одну из их числа. После этого они обсудили еще несколько моментов касательно храма сущности. Как будет осуществляться доступ к нему, и кто в принципе будет иметь возможность туда попасть. Благо храм представлял собой огромную территорию и вместить мог миллионы при необходимости. Соответственно, любой член Альянса сможет попасть туда, если захочет. Когда вопрос по поводу трофейного семени мира был решен, пришли к вопросу о разделении добытых искр. Всего их было 12, 2 от убийц, подосланных Хасканом, еще 10 от убитых при штурме адептов. Они хранили в себе огромный запас эссенции, поэтому являлись ценными трофеями. Они могли помочь пробиться на уровень адепта сотником. Анзар показал специальную методику для безопасного извлечения из него эссенции. Так как количество содержащейся эссенции было слишком велико для одного человека, не достигшего стадии адепта, в процессе участвовало сразу от 3 до 6 человек. Конечно, за искры поборолись и ученые на пару с ремесленниками. Первые хотели более пристально изучить их и найти новые способы применения. Вторые хотели использовать их для создания артефактов. Илим уже создавал подобные. Они являлись тем, к чему стремился каждый артефактор на планете. Однако накопление живой силы все-таки было в приоритете. В итоге решили отдать 2 искры ученым для изучения, 1 ремесленникам, так как предыдущая попытка создать артефакт с искрой, даже при помощи Анзара, провалилась. Остальные было решено дать для прокачки сотников до адептов. После этого было еще несколько не столь важных вопросов. Все были вымотаны этой войной и хотели подняться на поверхность, чтобы отдохнуть. Глобальная цель Альянса была выполнена. Ставить следующую сейчас никто не хотел. Глава 351. Анзар прошел сквозь черную пелену и оказался на поверхности. Мужчина с шумом втянул чистый воздух. После спертого и затхлого воздуха подземелья сделать первый вдох на поверхности – это настоящий ритуал для каждого перерожденного. Глайдер, на котором он ехал, не остановился, а сразу же помчался дальше. В этот раз караван был огромным и растянулся на несколько километров. Этому также способствовали стесненные условия верхних этажей подземелья. Мужчина недовольно фыркнул, когда почувствовал шум на базе. Тут их ждала куча репортеров. Новость об окончании войны с подземным государством уже добралась до поверхности. Анзару это не нравилось. Общаться с прессой он не умел и не любил так же, как и его брат. «Судя по лицу, ты учуял репортеров», — ехидно подметил Свейн. «Будешь давать интервью, верховный главнокомандующий?» Повелитель Металла специально сделал акцент на титул своего друга. У того аж мышцы на лице дернулись от раздражения. В отличие от Элима, Анзар был не столь скрытен в своих эмоциях. Это позволяло его друзьям частенько над ним подшучивать. Все-таки он вызывал совсем другие ощущения, нежели Элим, больше похожий на робота, чем на живого человека. К счастью, после окончания войны, этот титул больше не имеет силы. Так, что глава европейской части бессмертного оплота, будь добр, сходи поговори с местными журналистами. Довольная ухмылка сползла с лица Свейна. Титул Анзара действительно был временным. В мирное время каждая из организаций Альянса Перерожденных занималась своими делами. Конечно, они сотрудничали друг с другом, но оставались независимыми. Во время войны все менялось. У армии должен быть командир, тот, кто будет принимать решения и брать за них на себя ответственность. Его приказы, касательные войны и ее обеспечения, должны были выполняться беспрекословно. Более опытного война, чем Анзар на данный момент в Альянсе, не было, поэтому на эту должность был выбран он. Война закончилась. Должность потеряла свою силу. «Сразу отправишься обратно?» – спросил Ян. «Ага», – коротко ответил Анзар. «До сих пор не понимаю эту твою черту», – раздался голос прямо над троицей. Мужчина посмотрел наверх. В воздухе над глайдером парил Жакра, точнее один из его многочисленных аватаров, расположенных на их планете. «Тебе и не надо понимать», – спокойно ответил Анзар. Если бы он просто был в коме, еще можно было бы понять, пострадая его физическая оболочка или энергетическое тело, но это душа. Нет ни малейшего шанса, что он тебя услышит. Я уже говорил тебе, Жакра, это нужно мне, не ему». Ян и Свиин при этом мгновенно замолчали. У Анзора была привычка, хотя это скорее можно было назвать правилом. После каждого похода в подземелье он первым делом шел в палату Элима и рассказывал о произошедшем в подземелье. Еще ни разу не было исключений. Они, конечно, и сами порой заходили проведать их товарища, но за последние годы людей стало приходить все меньше, а те, что по-прежнему приходят, делают это намного реже. Только Анзор продолжает ходить туда, будто верующий грешник на исповедь. «Даже читая твои мысли, я не могу понять тебя, Анзор», — произнес аватар Жакра. Древний бог не мог понять, почему Анзору необходимо каждый раз идти и отчитываться перед своим братом, лежащим в глубокой коме больше 8 лет, за все свои действия. Это было странно, но кажется весьма по-человечески. Жакра уже давно не испытывал подобных, непрактичных и нелогичных эмоций. Однажды во время своих размышлений он пришел к выводу, что необычное желание Анзора заставляет его чувствовать толику страха. Он ведь не просто не испытывает подобного, но и не может даже понять этих эмоций. Похожих примеров он увидел множество за время жизни на Земле. Когда-то и он был простым смертным. Неужели прожитые миллионы лет изменили его так сильно? Пока он сидел последние свои годы в собственном замке на задворках региона, где Жакра наблюдал за всеми со стороны, ему было не дано понять, насколько его эмоции отличаются от простых смертных. Больше он ничего не сказал Анзору. Его аватар полетел дальше, к другим вернувшимся. Все-таки он 8 лет обучал разумных на этой планете. Кое-кто ему приглянулся. За их успехами и прогрессом он следил с большей тщательностью. Пока главы Альянса устроили большую конференцию в честь окончания войны с королевством Хаскан, Анзор забрался в самолет бессмертного оплота и отправился домой. Его самолет принадлежал к новому поколению, созданного с учетом использования магии. Одна из совместных разработок ученых Альянса. Никаких вредных выбросов, вся тяга выдается магическими кристаллами и ядрами. Мечта зеленых, хотя живым воплощением их мечтаний стали духи природы. Им-то они чуть ли не поклонялись. Долетел до Подмосковья Анзор чуть больше, чем за час. С ним летели некоторые из элитных бойцов оплота. Остальных перебросит домой позже. Собственно, немногие рьяно спешили домой. Львиная доля их людей хотела остаться и отпраздновать победу вместе со своими товарищами из других организаций. Все-таки ничто так не сближает, как пройти вместе через войну. Уже бывший верховный главнокомандующий направился в специальное здание, расположенное рядом с медицинским центром. Его построили чуть меньше 8 лет назад. Там находился единственный пациент и его единственный охранник. Вся маленькая армия, охранявшая Элима, была отпущена с появлением Жакра. В этой части вселенной лишь единицы смогли бы убить кого-то, находящегося под защитой древнего бога. И никто из них не посмеет этого сделать из-за страха перед госпожой. Оставлять же кого-то на случай, если древний бог вдруг решит избавиться от Элима, тоже бессмысленно. Его банально никто не сможет остановить. Анзор прошелся по короткому коридору и зашел в единственную палату. Там сидел уже настоящий Жакра. В руках древнего бога был планшет. Палец Жакра беспрерывно листал страницы очередной книги, найденной на просторах интернета. Древний бог читал их тысячами в день и за последние 8 лет стал настоящим экспертом по людской литературе. «Нашел сегодня что-нибудь интересное?» — спросил Анзор, усаживаясь в кресло рядом с кроватью Элима. «Нашел», — изрек Жакра, — «произведение юных умов. Знаешь, там описывают такое, что смогло удивить даже меня. Честное слово, нет границ людской фантазии». Тут вынужден согласиться. Жакра поднялся со своего места и направился к двери. На лице у него была беззлобная ухмылка. Анзор всегда просил его выйти во время своих исповедей. Оба прекрасно знали. Бог услышит все его слова, даже с другого конца города. «Ну здравствуй, брат», — поздоровался Анзор, — «меня долго не было. Ты уж прости, но я действительно был занят. Хотя, должен заметить, усилия стоили того». Мужчина поставил на тумбочку рядом с кроватью 2 медальона, хранящие в себе семена мира. Война закончилась. Мы взяли Дусмар, столицу Хаскана. Потеряли почти 8000. После этого Анзор во всех подробностях рассказал о всех этапах войны, о штурме столицы, о своих сомнениях и сожалениях, своих спорных, по его собственному мнению, решениях. После этого описал успехи их близких друзей. Война позволила многим раскрыться по-настоящему в качестве лидеров, командиров, стратегов или просто-напросто великолепных бойцов в массовом столкновении. Я хочу использовать второе семя мира для создания храма одной из сущностей. Мы пока еще не выбрали какой. Подозреваю, это будет сущность огня. Эффективна в бою, не слишком сложна в освоении и сильно распространена. Это поможет многим пробиться на ступень адепта. Ну а тем, кто уже там, поможет ускорить их рост. Знаешь, Ирен стала очень похожа на ту, которую ты запомнил. Все произошедшее, твои битвы с привратником, демоном, ангелами, а потом из Жакра показали ей, насколько ничтожны ее силы. Она стала вести себя поскромнее, зато тренироваться начала, как сумасшедшая. Жакра помогает ей как может. Она сейчас одна из самых сильных магов на планете. Анзар внимательно вглядывался в лицо своего брата в надежде увидеть хотя бы намек на движение. Мужчина хорошо понимал, каким долгим может быть восстановление при душевных ранах. Там числа могут доходить и до сотен лет. Какого уровня достигнут люди через 100 лет? Какого ему будут возвращаться после такого долгого отсутствия? Согласится ли госпожа ждать так долго? Они ведь до сих пор не знают, зачем ей Элим. Физически первый перерожденный был полностью здоров. Точно так же дела обстояли и с энергетическим телом. Никаким признаков атрофии или других следов долгого пребывания в коме у Элима не было. Жакра с помощью магии поддерживал тело основателя бессмертного оплота в идеальном для своего уровня состоянии. Оставалась только душа. Анзар перевел взгляд на душу своего брата, оружие, которое тот до сих пор держал в руке. Следы от ранений были видны до сих пор. Госпожа смогла собрать большую часть потерянных осколков. Места, где они были отколоты, можно увидеть невооруженным глазом. Надеюсь, ты скоро проснешься, брат. В противном случае твои ученики обгонят тебя и будут лупить так же, как меня, когда я только-только получил тело, усмехнулся Анзар, поднимаясь со своего кресла. На выходе из палаты мужчина напоролся на изучающий взгляд Жакра. Решил поставить храм, Анзар. Ты знаешь, как это делается. Есть в голове пара мыслей по этому поводу. А ты уверен, что сможешь пережить это? Узнаем, когда попробую, уверенно произнес мужчина и направился к выходу. Сейчас у него было одно желание. После того, как он обрел физическое тело, то наслаждался жизнью по полной. Буквально через несколько недель звание главного ловеласа бессмертного оплота быстро покинуло льва и заслуженно закрепилось за главным наставником бессмертного оплота. Глава 352. Анзар сделал сильную затяжку из трубки, сидя на своем камне. Отсюда вся тренировочная площадка была у него как на ладони. Мужчина уже неосознанно подмечал все, даже самые малейшие ошибки, тренирующихся здесь людей. Это место, первая тренировочная площадка бессмертного оплота, стало особенным. Не было никаких официальных правил, ограничивающих доступ к ней. Негласно же сюда разрешалось приходить только лучшим из лучших, верхушки элиты Альянса. Город разросся до размеров города-миллионщика, коим теперь и являлся. Можно сказать, это уже часть Москвы, ну или наоборот. Суть в том, что мест для тренировки перерожденных со всеми современными примочками в городе были сотни. Уже давно были разработаны специальные приспособления и устройства для оттачивания определенных навыков, приемов, способностей.